их лохов. Это другое. Когда я получил свой первый кредит на развитие малой авиации, умные люди мне говорили: «Павлик, ты добрался до своей сосиски. Утащи ее в какое-нибудь тихое место и грызи в потай. Еще и внукам хватит». Но я выбрал небо. Понимаешь ты, писательшка, небо. Я строю свою Вавилонскую башню, и не виноват в том, что в наше время кирпичи кладут не на цемент, не на раствор, а на дерьмо и кровь. На кровь и дерьмо. Я это время не выбирал. Оно прыгнуло мне на загривок. Нет, не прыгнуло. Век шакал. Он мерзко воя бродит вокруг и сужает круги. И теперь или я его, или он меня. Понимаешь? Вот и таскаю с собой повсюду Толика с пистолетом. Надо пережить, перехитрить. Когда-нибудь кровь с дерьмом затвердеют, потомки будут еще долго разгадывать секрет неколебимости этого вечного раствора. Хороший монолог. Павел Николаевич допил донское игристое и посмотрел на часы. Поезд уже въезжал в новый день, и утренний свет, словно вода с лимонным соком, смешивался с желтым светом ночников. «Неплохой», — уклончиво ответил я. «Обязательно вставь в повесть». «Не стоит». «Почему это?» «Неправдоподобно. Новый русский не может произнести такой монолог». «По определению». «Ну, я ведь произнес», — опешил он. «Не надо путать литературу с жизнью. В прозе главное — логика характера, а тут, нате вам, Экзюпери. Думаю, не стоит вставлять». «А ты не думай. Музыку знаешь, кто заказывает?» «Ну, если ты так ставишь вопрос, именно так». «На чем я остановился?» «На затяжном полете». Приземлившись, мы с Генкой, прежде чем порулить в отель на арендованном фордике, зашли к толстому, как бочка, Брайану, хозяину аэроклуба, и расплатились. Брайан когда-то был асом, но потом на нервной почве у него что-то случилось с обменом веществ, и его разнесло. Он обещал мне организовать прыжки с парашютом, и я на своем неандертальском английском поинтересовался, как обстоят с этим дела. Брайан стал подробно объяснять. Но гораздо больше информации мне удалось почерпнуть из его мимики и жестов, чем из рычащей скороговорки. Впрочем, я и сам уже знал, что прыгнуть в Штатах с парашютом не так-то просто. Во-первых, у нас с Катькой не было специальной страховки. Они же там, прежде чем на унитаз сесть, страхуются на всякий случай. Во-вторых, в Америке очень трудно отыскать удобное и безопасное место, особенно на южном побережье, где сетка воздушных эшелонов и коридоров на карте выглядит как густая, почти без просветов паутина. Кроме тысяч магистральных лайнеров, американское небо наполняют миллионы частных самолетиков. Тарахтя пропеллерами, они несут своих хозяев на уикенды, деловые встречи, к любовницам в соседние городишки, на рыбалку, а то и просто на работу и обратно. Иногда они падают. Помнишь соплячку Саманту Смит?